Глава 7. «Что тебе нужно?» – злобно спрашиваю у него, мечтая стереть это дурацкое выражение самодовольства с его лица. «Что мне нужно? Я получу. Не беспокойся!» – подмигивает придурок, подходя ко мне и останавливаясь на расстоянии 2 шагов. «Ладно, я ухожу. Тебя становится слишком много для одного вечера». Пытаюсь обойти его, но Дубов делает шаг в бок, перекрывая мне путь, и я нехотя поднимаю на него взгляд. «Ну серьезно, чего тебе? Ты ведь знаешь, что я ненавижу Ларцева, да?» Серьезно спрашивает он, глядя на меня со странным напряжением. «И что? А то, что я просто не могу упустить такой хороший шанс», — бормочет Дубов, резко хватая меня за талию и прижимая к себе. Я шокированно открываю рот, уставившись на него во все глаза. Мои руки ложатся на широкую грудь в попытке оттолкнуть от себя этого большого шутника. Но Фет тверд, как камень, и не сдвигается ни на миллиметр. «Отпусти, придурок!» Шиплю на него, чувствуя, как внутри разливается тепло от нашей близости, и злясь на себя за такую предательскую реакцию. Обе его ладони распластаны на моей обнаженной спине, горячие, как ад, и по моей коже ползут мурашки, а дыхание учащается. Я смотрю в яркие глаза Феда Дубова и вижу в них собственную погибель, потому что чем ниже он наклоняется ко мне, трогая дыханием мои губы, тем неподвижнее я становлюсь, готовая обмякнуть и открыться. Не знаю, каким волшебным образом ему удается так воздействовать на меня, но близость к Феду всегда была моим криптонитом. «Не сопротивляйся», — шепчет он мне в самые губы, и не успеваю я переварить его слова, как его рот сминает мой в жестком поцелуе, от которого саднит губы, а из горла вырывается ужасный нуждающийся стон. «Черт, я тону! Меня никто и никогда не целовал настолько горячо и жадно!» Открыв рот, я впускаю его язык, который вытворяет дикие вещи, устанавливая господство и подавляя меня самым сладким образом, а потом запускаю пальцы в его волосы, тяня за них, что вызывает у него возбужденный рык. Мы целуемся, как дикари, мокро, непристойно, глубоко, издавая звуки возбуждения, идущие из самого нутра, и умудряясь лапать друг друга так, словно завтра не наступит. В моей голове не остается ни одной здравой мысли, пока я отдаюсь болезненному возбуждению, терзающему тело, пока подставляю грудь под его руки, которые находят и щипают за соски прямо через ткань, платья. А я сама выгибаюсь и трусь о него, как кошка в течке, пытаясь найти контакт там, где болит и пульсирует больше всего. И только когда раздается звук разбитого стекла, я резко прихожу в себя и, открыв затуманенные глаза, отталкиваю от себя Дубова, с ужасом глядя за его спину, где стоит Олег, выпучив на нас злющие глаза и даже умудрившийся раздавить бокал в руке, как какой-то герой фильма. Ему хватило 2 секунд, прежде чем окинуть меня взглядом, говорящим, что я шалава, и, развернувшись, уйти, снова оставляя меня наедине с Федом, который смотрит, чуть прищурившись, но явно очень довольный, несмотря на сбитое дыхание и натянутую ширинку. Это действует на меня, как ушат ледяной воды. «Надеюсь, ты доволен произведенным впечатлением?» — хмыкаю своим лучшим стервозным тоном, поправляя платье. «Сойдет», — усмехается он. В наших головах наверняка сейчас мелькают одинаковые мысли, потому что мы одним взглядом передаем то, что хотим сказать друг другу. «Это ничего не значило». «Так, спектакль, на который я поддалась, это не настоящие эмоции, и мы на самом деле не чувствуем никакого влечения». «Советую тебе все же поправить помаду», — говорит Фет, прежде чем пройти мимо меня в мужской туалет. «Значит, он слышал мой разговор с мамой. А вот это уже унизительно, потому что меня отчитывали как ребенка». Чувствуя, как горю, Я захожу в дамскую комнату и в шоке смотрю на свое отражение в зеркале, потому что никогда в жизни я не выглядела такой возбужденной и растрепанной. А что до моей помады? Она размазана по всей окружности рта, что неудивительно, учитывая, как целуется Фет Дубов. И меня просто выводит из себя то, как поджимаются пальчики на моих ногах. Стоит вспомнить об этом. Потому что лучшего в моей жизни еще не было. Как бы не хотелось этого признавать. После того, как Ася выздоравливает и снова появляется в универе, я продолжаю с ней общаться, потому что еще не выкинул из головы мысль ее трахнуть. И пофиг на то, что Кир в очередной раз взбесился. Мне физически необходимо спустить пар, и хочу я для этой цели только Асю Белову. Как представлю ее на коленях, со светлыми прядями, в которые хочу обернуть пятерню, с припухшим красным ртом, с этими ее блядскими синими глазами. У нее и не синие глаза, мелькает в голове мысль, и я чертыхаюсь, потому что снова моя фантазия пошла не по тому сценарию, и вместо Аси я увидел перед собой стужу. Злую, ненавидящую, смотрящую на меня с яростью в слезящихся глазах, но все равно жадно заглатывающую член по самое горло. «А ты ведь этого хочешь?» – издевается мозг. «Хочешь посмотреть на сиськи, которые трогал? Хочешь снова попробовать рот, который трахал языком? Ты хочешь Ваню Стужеву?» «Ебать, я идиот!» «Да, признаю, что испытываю желание трахнуть стужу, но это рождено нашей взаимной ненавистью. Уверен, секс был бы феерическим, потому что даже от одного поцелуя у меня был такой болезненный стояк, что пришлось передернуть в туалете, пока не остался хромоножкой. Но скорее ад замерзнет, чем я суну свой член в чертову стужу. Каким бы сильным ни было искушение, и как бы она меня не провоцировала, да, даже если сама разденется и залезет на меня, не бывать этому. Потому что я не смогу жить в мире с собой, если допущу это. Не нужно было вообще к ней прикасаться. Но ходил бы Ларцев весь вечер со счастливой рожей, заглядывая ей в рот, и что? Все равно Америку я для него не открыл. Он и так понимает, что стужа к нему совершенно ровно дышит, и как бы он ни изгалялся, взаимности ему от нее не получить. Вообще, глупо это все. Да, Олежка здорово попортил кровь мне и Антону в школе. Но я не подросток, чтобы выбирать такие глупые способы отмщения. Он свое еще обязательно получит, как и стужа, которая не меньше него виновата. Но всему свое время. Лучше вообще держать их в своей голове порознь. Больше я так не лоханусь. «Фет, ты меня слышишь?» Дергает меня за руку Аришка, и я выплываю из своих мыслей, глядя на недовольную сестру, которая сегодня угощает меня завтраком. «А нет, что ты сказала?» «Что ты должен приехать ко мне в Нью-Йорк хотя бы на выходные», дуется она. «Сейчас самое удачное время для шопинга. Я тебя так приодену, что все челюсти уронят». «Я и сам хорошо справляюсь с этой задачей». Щипаю ее за предплечье, зарабатывая шлепок по плечу. «Твоему вкусу нельзя доверять, Ариш. А то я буду выглядеть как пидор». «Фу, как грубо! Ничего ты не понимаешь! Федечка, вот папа всегда носит то, что я ему подбираю». «Потому что папе ты подбираешь нормальную одежду, а не что-то непонятное. Я могу приехать к тебе на несколько дней, но никакого шопинга». «Тогда не надо», — фыркает она. «Я лучше Ваню позову. Уж с ней-то мы оторвемся». Имя стужи заставляет меня напрячься. «Тебе реально больше не с кем проводить время, Арин?» — спрашиваю раздраженно. «Она даже не твоего возраста. Нашла бы себе уже нормальных подруг». «Мы не будем снова об этом спорить», — зло осаживает меня сестра. «Ваня всегда будет в числе моих друзей. Так что просто смирись и признай уже, что на самом деле она тебе нравится». «Только в твоем воображении, ненормальная. Она мне никогда не понравится, поняла? И об этом мы спорить тоже не будем». «Ну-ну», — насмехается надо мной Арина, но я игнорирую ее, потому что чем дальше мы спорим, тем больше она становится уверена в своей правоте. «Ну вот что за идиотская привычка везде таскать с собой эту малявку? Куда ни глянь, везде чертова стужа». Фет избегает меня после того приема, но я этому только рада, потому что мне совсем не хочется видеть его и вспоминать тот момент, когда я растеклась лужицей из-за одного жалкого поцелуя. Ну ладно, может и не жалкого, однако не в этом суть. Между мной и Дубовым ничего быть не может и не будет, пока это зависит от меня. Тем не менее, то, что он гуляет с этой ботанкой Беловой, меня бесит, потому что люди продолжают намекать на наше с ней сходство. Одна дура даже ляпнула, что Фет встречается практически со мной. Ха! Вот ни разу не смешно. Что меня поражает, так это сообщение, прилетевшее от Кира, который игнорирует меня с прошлого года. Он просит о встрече на нашей стоянке, и мне слишком любопытно, чтобы проигнорировать это. Поэтому я иду. «Чего тебе, Кир?» Скучающе спрашиваю я, подходя к стоящему у своей машины парню. Ни за что не покажу, как мне интересно, зачем он меня сюда позвал. «У меня к тебе деловое предложение», — ухмыляется Кир, жадно разглядывая меня с ног до головы, что, конечно, льстит. «Я знаю, что отлично выгляжу, но восхищение такого красавчика не будет лишним. И как оно связано с твоим другом?» Приподнимаю бровь, потому что он упомянул Дубова в своем послании. «Мой друг очень не хочет, чтобы ты была в нашей компании, а я не хочу, чтобы он подкатывал к моей сестре. Очевидно, что с желаниями друг друга мы не считаемся, так что я предлагаю тебе уникальную возможность взять Феда за яйца», — огорошивает меня Кир. «И как же? Хочешь быть моей девушкой?» — торжественно предлагает он, словно попросил меня быть его королевой. Наши взгляды встречаются, и я понимаю, какую именно сделку он пытается заключить. Мы оба хотим позлить Феда. Что ж, я не против. Но я не была бы собой, если бы согласилась так легко. Это унизительно, в конце-то концов. «Кирилл, ты знаешь, почему я до сих пор не встречалась ни с одним парнем из нашего универа?» Кратчево спрашиваю его, делая шаг вперед и игриво проводя кончиком пальцев по его груди. «Надо признать, он и впрямь хорош. У них с Федом одинаковый рост и даже тела похожи. Не говоря уже о том, что Кир такой же безбашенный, я бы даже сказала, еще более сумасшедший, чем Дубов. Неудивительно, что девчонки от него без ума. Ну, со мной же ты», — пытается напомнить он, но я отмахиваюсь, словно он ляпнул глупость. «Я просто валяла дурака. Так вот, дело в том, что здесь просто нет никого из моей лиги, Кир. И парень, который станет моим, должен быть таким же исключительным, как и я». «В таком случае ты его уже нашла», — самодовольно ухмыляется он, обхватывая меня за талию и прижимая к себе вплотную. «Или ты считаешь, что в этом универе есть кто-то лучше меня?» «Я не люблю, когда ко мне прикасаются без разрешения, но на этот раз терплю. Даже делаю вид, что мне это нравится, обхватывая его за шею и игриво улыбаюсь. А все потому, что заметила игру на камеру. Кир так странно себя ведет, потому что в нескольких метрах от нас какой-то придурок стоит с телефоном в руках и явно нас снимает». «Ты не так уж плох», — говорю ему, подыгрывая. «Судя по тому, что тот неудачник не считает нужным даже нормально спрятаться, прежде чем тыкать в нас своим телефоном. Ты ведь уже все продумал?» «Продумал», — соглашается он, не отрицая факт наличия свидетеля этого спектакля. «Наверняка это его шестерка. И если он сделает нормальное фото, то история получится отличная». «Тогда я согласна на публичные отношения, Кир», призывно облизывая губы, шепчу своему новому парню. «Но только на публичные. Свой член держи в штанах». «Идет», — говорит он мне в губы. «Пока что». а потом целует меня так, словно умирает от страсти. И, проглотив свое возмущение, я отвечаю, играя свою роль до конца. Жаль только, что от этого поцелуя я не получаю даже половины того удовольствия, которое испытала с запретным для меня Дубовым. «Все, хватит!» Отстраняюсь, наконец, от него, потому что никакой страсти между нами нет. Одна лишь техника. «Отлично», — говорит Кир. «Сегодня вечером я заеду за тобой. Скинь мне адрес». «Я занята». Недовольно хмурюсь я, потому что у меня и впрямь есть планы на вечер. «Отмени, ты ведь понимаешь, что нельзя давать ему время остыть». «Черт, ну во что я ввязалась?» «Нет, поздно уже отступать». «Ладно», — соглашаюсь с тяжелым вздохом. «Где сходка?» «У Жеки. Ты уж постарайся ради меня, Ваня. А моя девушка должна быть самой сексуальной». «Я в любой ситуации сексуальнее всех окружающих меня девушек», — фыркаю я, медленно разворачиваясь и направляясь обратно к универу. «Ох, надеюсь, я не пожалею об этой афере, потому что Фет определенно взбесится, когда поймет, что я все-таки поймала на крючок его драгоценного дружка».